принужден бросать занятий своих и невольно идти на службу, которую бы отправлял очень неисправно. Отставные казаки уже ни в каких службах не участвуют, а потому и на рыбные ловли без платы ездить не могут. Историческое и статистическое обозрение уральских казаков. Выписываем из той же книги живое и любопытное изображение рыбной ловли на Урале. Теперь обратим внимание на рыболовство уральского войска и рассмотрим оное подробнее, как потому, что оно составляет главнейший и почти единственный источник богатства здешних жителей, так и потому, что различные образы производства оного очень любопытны. Прежде же всего заметим, что против города Уральска ежегодно после весеннего половодья делают из толстых бревен через Урал загородку или решетку, называемую учук, который останавливает и не пускает далее вверх рыбу, идущую из моря. Сноска. По словам стариков, прежде так бывало много в Урале рыбы, что от напору он и учук ломался, и ее прогоняли назад пушечными выстрелами с берега. Главнейшие рыбные ловли, из которых ни одной нельзя начать прежде дня, определяемого войсковою канцелярией, суть первое — багрение, разделяющееся на малое и большое. Первое начинается около 20 или 18 числа декабря и не продолжается долей 25. Второе начинает около 6 января и оканчивают в том же месяце. Багрят рыбу только от Уральска верст на 200 вниз. Далее не продолжает, потому что там производится осенняя ловля. Образ багрения таков. В назначенный день и час являются на Урал атаман багрения, всякий раз назначаемый канцелярию и штаб офицеров, и все имеющие право багрить казаки. Всякий в маленьких одиночных санках в одну лошадь с пешнею, лопатою и несколькими баграми, коих железные острия лежат на гужах хомута у оглобли. А деревянные составные шесты длиной в 3-4, а иногда в 12 сажен тащатся по снегу. Прибыв на сборное место, становится впереди атаман и около его несколько конных казаков для соблюдения порядка, а за ним рядами все выехавшие багрить. Число сих последних простирается всегда до нескольких тысяч. Ежели кто из них осмелится поскакать с места один, то передовые блюстители порядка рубят у него багры и сбрую. Строгая и справедливая мера сия невольно удерживает на месте казаков, из коих почти у каждого на лице написано нетерпеливое желание скорее пуститься вперед. Этого мало. Даже у лошадей их, приученных к сему промыслу, в глазах видно нетерпение скакать. Атаман, на которого все взоры устремлены, ходя около саней своих и приближаясь к ним, как будто для того, чтобы садиться, и опять отходя, не раз заставляет их ошибаться в сигнале. Наконец он действительно бросается в санки, дает знак, пускает во всю прыть лошадь свою, и за ним скачет все собравшееся войско. Тут уже нет никакого порядка и никому пощады. Всякий старается опередить другого, и горе тому, кто по несчастью вывалится из саней. Если он не будет раздавлен, чему примеров мало помнит, то легко может быть изуродован. Прискакав к назначенному для ловли месту, все сани останавливаются, всякий выскакивает из них с наивозможной поспешностью, пробивает во льду небольшой прорубь и тотчас опускает в него багор свой. Картина, представляющаяся в сию минуту для зрителей с берегов Урала, обворожительна. Скорость, с каковой все казаки друг друга обгоняют, всеобщее движение, в которое все приходит тотчас по приезде на место ловли, и в несколько минут возрастающий на льду лес багров поражают глаза необыкновенным образом. Лишь только багры опущены, рыба, встревоженная шумом скачущих лошадей, поднимается с места, суетится и напирается на багры, опускаемые так, чтобы они на несколько вершков не доходили до дна. В изобильном месте иногда еще не пройдет четверти часа от начала багрения, как уже везде на льду видны трепещущие осетры, белуги, севрюги и прочее. Если